на руке Джины тяжелый золотой браслет и похолодело. На нем болтались 5 золотых слонов. Глава 10. Розыски Джека и Мо шли полным ходом. Террелл направил на розыски практически всех своих работников, без которых он мог обойтись. К вечеру все улицы города были блокированы. Том Лепский и Билл Уильямс получили приказ посетить квартиру Ли Харди. «Парней, конечно, сейчас там нет», — сказал им Бейглер, — «но возможно, что раньше они там были. Возьмите в оборот его кошечку, возможно, что она раньше что-нибудь видела или слышала. Очень вероятно, что Харди будет помогать укрыться им где-нибудь. Поэтому проверьте его банковский счет, поинтересуйтесь, не брал ли он вчера или сегодня крупную сумму денег». «Сперва мы с тобой поедем в банк», — сказал Лепский, подходя с Уильямсом к машине. «Если у нас на руках будут какие-нибудь факты, то мы сможем прижать Харди к стенке». Уильямс был молод и высок ростом. Он работал в отделе отпечатков пальцев. Ему было совсем не по душе то, что его отправили вместе с Лепски. Том Лепски считался отчаянным парнем, и совместная с ним работа была неприятна Уильямсу. Он содрогнулся от мысли, что может встретиться с такими опасными убийцами, как Мо Линкольн и Джек Смит. Для Лепски это ничего не значило. Он уже много лет вел борьбу и имел дело с подобными типами. Он был холост, отчаянно смел. Уильямс уже до сих пор не приходилось бывать на линии огня. Кроме того, его жена ожидала ребенка. Что будет с ней, если он погибнет? Лепский знал, что Ли Харди был клиентом Южной банковской корпорации. Направляя машину в поток движущегося транспорта, он спросил: «Что это с тобой сегодня? Ты словно петрушки объелся». «Да нет, нет, все в порядке». Уильямс беспокойно заерзал на своем месте. Не мог же он признаться в том, что прямо дрожит от страха. «Успокойся», — Лепский усмехнулся. «Умирать приходится в жизни только один раз. Кроме того, я считаю, что лучше умереть от пули, чем медленно умирать от рака». Уильямс весь съежился и поглубже сел в сиденье. Потной рукой он нащупывал рукоятку своего пистолета. Но прикосновение к холодному металлу не успокоило его. Полицейские установили машину возле банка и вошли в здание. Через несколько минут они уже находились в кабинете у управляющего. Управляющий банком, толстый, начинающий сидеть мужчина, был превосходным стрелком из ружья 22-го калибра. Это было единственное, в чем он мог помериться силами с Лепски на соревнованиях. Улыбаясь, он протянул руку Лепски. «Сегодня вечером я буду в клубе», — сказал он. «Я привезу с собой одного друга, который почти не уступает мне. Ты придешь, Том? К сожалению, не смогу». «Мы разыскиваем 2 драчунов, очень опасных парней. И ты мне можешь в этом помочь, так как это действительно важное дело. Не брал ли Ли Харди у тебя сегодня крупные суммы денег?» «Такой вопрос вы мне не должны задавать», — помедлил управляющий. «Я это отлично знаю. Но у нас есть все основания предполагать, что Харди собирается помочь этим парням сбежать. Эти люди его помощники. Они уже убили 3 человек, и если их своевременно не поймать, то могут убить и еще кого-нибудь». Управляющий немного поколебался, потом сказал: «Некий клиент был сегодня у меня и просил $5000, но его счет был исчерпан, и я отказал ему. Это было в 10:00 утра. «Большое спасибо. Тогда, возможно, мы еще и увидимся сегодня в клубе». Когда они сели в машину, Лепский сказал: «Теперь поедем к Харди». «А не лучше сперва позвонить шефу?» — предложил Уильямс. «Может быть, он захочет сам поговорить с Харди?» «Это прекрасно сделаем мы», — Лепский включил мотор.